Глава 45. Марти. Марти и Эльза продолжали двигаться в том же направлении, в каком двигались до встречи с первым русалом. Этот план действий они выбрали еще до того, как нырнули за винтовкой. Они решили не возвращаться назад тем же путем. На это уйдет полчаса, а столько времени находиться под водой крайне опасно, даже с оружием. Больше того, они будут совершенно беспомощны, если застрянут в узких проходах. Не смогут даже развернуться, чтобы дать отпор. С другой стороны, двигаться вперед — лотерея. Можно уткнуться в тупик, заблудиться или в поисках выхода в океан израсходовать весь воздух. Но придется сыграть в эту лотерею, иначе высоки шансы оказаться на копье. Да и выход, похоже, где-то близко. Они уже преодолели большое расстояние, течение здесь сильное, да и русалы тут не случайно. Первобытные люди селились у выходов из наземных пещер, а не в их глубинах, поближе к местам охоты. Наверное, так вели себя и русалы. Первой двигалась Эльза. Марти держался чуть сзади. Боль в боку утихла. Наверное, рана не так глубока, как ему показалось сначала. Каждые 10-20 секунд он оглядывался, не преследуют ли их русалы. Видимо, винтовка отпугнула их раз и навсегда. Стоит ли удивляться, когда у них на глазах он разорвал в клочья им подобного? У белых акул, касаток и других хищников есть ужасные челюсти, способные перемолоть русалов, но в эти челюсти еще надо попасться. А Марти? Стоит лишь навести на них какое-то диковинное устройство и прощайся с жизнью. Так что связываться с ним и рисковать едва ли стоит. Эльза оглянулась и показала на дно лавовой трубки. На нем виднелись песчаные наносы. Марти испытал громадное облегчение, но решил, что праздновать победу рано. Сначала все-таки надо выбраться на сушу, обрести под ногами твердую почву. Вскоре им стали попадаться кораллы и морские ежи, росшие на плотной лаве, а также стайки рыбешек. Потом стены с обеих сторон пропали, и на смену полуночной мути пришло нечто более прозрачное. Они всплыли одновременно. Марти вытолкнул маску на лоб, вытащил изо рта загубник. Утыканное звездами небо было на диво огромным и прекрасным. Эльза вытащила загубник и выпалила. «Победа!» «Не спеши!» Слова застряли в горле. На некотором удалении от берега безмятежно дрейфовал Уанес. «Это Пип! Приплыла нас искать!» Они поплыли к берегу. Добравшись до мелководья, они скинули ласты, встали на ноги и побежали рядом друг с другом. На берегу Эльза споткнулась, упала на колени, а потом грудью плюхнулась в песок и то ли засмеялась, то ли заплакала. Марти опустился на колени рядом с ней, подал ей руку. «Плакать будем потом. Идемте на судно. Пип и остальные нас наверняка заждались. Места себе не находят». Утерев слезы, Эльза взяла его за руку, и быстрым шагом они пошли к махине исследовательского судна. Но через несколько метров она резко остановилась и стиснула его руку. Он хотел спросить, в чем дело, и тут же увидел, что ее испугало. Впереди, сбившись в кучу на песке, виднелись силуэты, кажется, двух или трех русалов. Сначала Марти охватил страх, но тут же исчез, благодаря здравому смыслу и расчету. Они же на земле. Тут русалы особой угрозы не представляют. Вот твой шанс, Марти. Ты можешь его убить и доказать всем, что ты был прав с самого начала. Быстрее, пока они не убежали. Стойте здесь. Негромко велел он Эльзе и поспешил к русалам. Один из них лежал отдельно и не шевелился. Другой сидел, повернувшись к нему бледной спиной. Он над чем-то согнулся. Трапезничает, что ли? Марти охватило дурное предчувствие. Еще до того, как он увидел голову этого чего-то с застывшим в глазах ужасом. «Боже, Пип!» Только не это. С его губ против воли сорвался какой-то печальный звук, и русал встревоженно обернулся. Из окровавленного рта свисали клочья мяса. Но страха в черных глазах не было. Нацелив винтовку на центр вздутого лба русала, Марти, полный холодной ярости, нажал на спуск и оборвал жизнь этого омерзительного чудовища.